Мои шаги значительно отличались от робких шагов моих в прошлом. Дверь открылась. «Заходи, чувствуй себя как дома», — взяв из ее руки ошейник, тихо сказала я. «Тебе он пока не понадобится. Как тебя зовут?» «Настя». «Настя, очень приятно. Ты можешь называть меня Лизой. Сегодня я устала и хочу побыстрее лечь спать, поэтому уделю тебе совсем мало времени. А где твои вещи?» «У вещи не может быть вещей», — склонив голову, негромко произнесла девушка. «Приехали. Меньше всего хотелось бы устранять последствия тематической деперсонализации. Процесс этот достаточно трудоемкий и требует внимания, поддержки и полного анализа причин затирания личности. Если в тибетских практиках отказ от эго происходит под полным контролем мастера, то в нашей, назовем ее условно «ру» темой, порой сталкиваешься с ситуациями, когда беспомощный, доверчивый нижний отдает массу своей энергии таким вот лже-верхним. «Настя, сколько тебе лет?» 21, госпожа». «Давай договоримся. Ты здесь нужна мне не в качестве нижней. Я попросила отправить тебя ко мне, потому что мне нужна девушка для помощи по дому. Об этом подробно я расскажу тебе завтра. Но, повторюсь, называй меня просто Лиза. Жить в условиях круглосуточного ДС я не готова». «Поняла. Раздевайся и пойдем со мной. Покажу тебе ванную комнату». Настя сняла легкий плащ, под которым она оказалась абсолютно голой. «Интересный поворот событий. Скажи мне, а в связи с чем выбран такой дресс-код?» «Мне сказали, что так надо». «Хорошо, повернись». Девушка повернулась ко мне спиной, и я увидела свежие следы от ударных девайсов с рассечениями и кровоподтеками. «Долго ждали? С 5 часов вечера. И как ты смогла сидеть на такой роскошной заднице?» Настя улыбнулась. «Переминалась с одной половинки на другую. Находчивая, с чувством юмора, это плюс. Вы добры ко мне. Не обольщайся. Сегодня на вечер одолжу тебе свою одежду, так как не совсем люблю пить чай с обнаженными натурами. Завтра утром, как проснусь, поедем в магазин». «Спасибо большое». «Душ ты примешь прохладный, чтобы не усугублять твою цветущую алым задницу. Я принесу тебе одежду и заживляющий крем». В этот вечер Настя достаточно быстро уснула. Связываться с Юрием Николаевичем по вопросу его выходки желания у меня не возникало никакого. В приятной истоме после встречи с Егором я отошла ко сну. Яркое солнце бежало лучами по подушке. Сладко потянувшись, проснулась с ощущением легкости и тепла внутри. В доме было на удивление тихо. «Интересно, а она такая же Соня, как и я?» Или просто незаметно решила покинуть дом, понимая, что эта история не ее. Я приоткрыла дверь комнаты. Настя сидела на кровати, поджав под себя ноги. «Доброе утро. Давно проснулась?» «Доброе утро. 2 часа назад». «В связи с чем эта поза режима ожидания?» «Вы не говорили, что я могу делать утром? Ждала вас». «Эй, дружочек, так дело не пойдет. Первое, со мной наедине, можно на «ты». У нас не такая большая разница в возрасте. Второе, у тебя есть абсолютно нормальные человеческие потребности, которые ты вполне себе можешь реализовывать без страха сказки о синей бороде. Когда мне нужно твое отсутствие или тишина, я предупрежу заранее. А что я должна делать? Не надоедать лишними расспросами, не тупить и не огорчать меня нежеланием вернуться к нормальной жизни. Сейчас, как полноценный человек, принимай душ и встречаемся с тобой внизу, на кухне, через 15 минут. Там расскажу более подробно, зачем ты мне, и мы решим, как комфортней будет нам двоим. Через 15 минут Настя спустилась на кухню. Аромат свежесваренного кофе витал в воздухе. «Сейчас мы завтракаем и едем с тобой по магазинам. Плащ твой мы выкинем. Я найду тебе, что надеть». «Лиз, у меня нет денег по магазинам». «А я тебя про деньги и не спрашиваю. Испытательный срок твоего проживания — неделя. Расскажи мне, где ты учишься?» «Нигде». «Отличный ответ. А дальше что?» «Я об этом не думала. Мой смысл жизни — служить хозяину». «Бла-бла-бла. Кто тебе запудрил твою симпатичную головку такой лютой гадостью?» «Никто. Я сама так решила». «Школу, надеюсь, ты окончила?» «Да». «Документы, аттестат, прививки?» «Да». «Желания, мечты?» «Я об этом не думала». «Отличный собеседник у меня, ничуть не лучше попугая. А о чем ты думала? Как получилось так, что ты в теме в свои юные годы?» «Я приехала поступать в институт». «Уже что-то. В какой?» «Хотела быть модельером». «Чудесно! Значит, какие-то желания все-таки есть. Что не сложилось?» «Но поступала я не на модельера». «А куда?» «В педагогический институт». «Так, ладно. А модельер тут при чем?» «Я с детства рисую и шью». «Куклам?» «Нет, не только. Себе тоже шила». «Где твои творения?» «Это долгая история. Об этом не хочу». «Хорошо. А кто тебе сказал, что предел твоих фантазий — красный от побоев задница и ошейник?» «Это тоже из этой истории». «Отлично. Тогда пока ты у меня неделю, мы с тобой эту тему не поднимаем, потому как не знаю, захочешь ли ты остаться со мной или решишь, что у Юрия Николаевича тебе лучше». «Я не знаю, кто такой Юрий Николаевич». «Ты приехала с водителем от него?» «Этот мужчина забрал меня после закупки в клубе». «Еще веселее! Да ты изобилуешь приключениями!» Настя заулыбалась. «Мне проще тебя на обед молчания посадить, чем вытягивать по капле информацию». «Хорошо, в течение недели мы не говорим о твоем прошлом. Представим, что ты просто началась здесь и сейчас». «Спасибо. Так будет проще». «Я так не думаю. Итак, мне нужна помощница по дому. Исключительно уборка после сессий. Готовить, я так полагаю, ты не умеешь?» «Умею. У нас семья большая. Я с детства готовить люблю». «Контакты с семьей поддерживаешь?» «Я не звонила им год». «Умница, девочка, эгоизм, несмотря на якобы нижнее позиционирование, зашкаливает». «У меня не было возможности». «Как так бывает?» «Бывает. В клубе, где я работала, это было запрещено». «Надеюсь, ваш этот клуб закрыли?» «Да, это было страшно». «Не страшнее, чем твоя жизнь там. Телефон-то у тебя есть для связи с родителями?» «Нет, нам нельзя было иметь личные телефоны, чтобы не созваниваться с клиентами для встреч вне клуба». «Ладно. Пошли, найдем тебе что-нибудь подходящее для выхода в люди». «Как хорошо, что вчера я не успела обрушить шквал обвинений в адрес Юрия Николаевича. Теперь понятно, откуда у него столько нижних и почему он так за них заступается. Вот так сгоряча можно обидеть человека, поторопившись с выводами». «Смущает то, что девочка требует не просто реабилитации, но и понимание, что тут ее никто не неволит. Не люблю насилие над личностью». «Настя, давай договоримся на берегу. Я могу тебе дать деньги на билет до дома и какую-то сумму на первое время. Ты спокойно можешь поехать домой. Тебя никто тут не неволит. Контрактов я не составляю, но словесные договоренности предпочитаю соблюдать, чего прошу и от людей, которые контактируют со мной. Ответить можешь после поездки в магазин». «Спасибо».